И вот тогда наступает время той работы, о которой он всегда мечтал, к которой втайне готовился. Вскоре после выхода романа «Братья и сестры» Федор Абрамов расстается с университетом и становится, наконец, профессиональным писателем. Ему было о чем писать. Грандиозный замысел — показать подлинную жизнь северной деревни в течение 30 лет, от военного времени до начала 70-х годов, Абрамов стремился воплотить в тетралогии «Братья и сестры», куда вошли романы «Братья и сестры» 1958, «Две зимы и три лета» 1968, «Пути перепутья» 1973 и «Дом» 1978. После «Тихого дона» Михаила Шолохова и его «Поднятой целины» тетралогия Абрамова стала, пожалуй, самым крупным и глубоким исследованием сдвигов, потрясших все устои прежней крестьянской жизни, яркой и достоверной панорамой тех десятилетий, которые принесли и отрадные, и тревожные перемены в судьбах людей деревни. Как живые стоят перед нами герои тетралогии: Михаил Пряслин и его братья Петр и Григорий, его сестра Лиза, которых особенно любит писатель. Здесь же беспутный и бездомный Егорша Суханов, суровый хозяин района Подрезов и старый добрый Евсей Мошкин, Анфиса и Иван Лукашины и многие-многие другие. Все вместе и каждый из них проходит они свой нелегкий путь в трудах и страданиях, в прозрениях духа, в своей жажде правды и добра, в муках совести и работе сердца и мысли. Знание жизни, страстная любовь к народу, к людям родного края и гнев против всего, что искажает их судьбы, что мешает им всласть потрудиться, быть настоящими хозяевами своей земли, вот что делает прозу Абрамова, в первую очередь его романы, крупным явлением современной советской литературы, вызывает горячий интерес критики, признательный читательский отклик. Мужественная прямота писателя в разговоре о жизни выразилась в таких известных повестях Абрамова, как «Вокруг да около», «Пелагея», «Алька», «Деревянные кони». В них он с требовательной тревогой говорил об экономических противоречиях деревенской жизни этих лет и о противоречиях жизни духовной, о судьбах тех нравственных ценностей, без которых не выстоять в жизни человеку, будь то старая Милентьевна или юная и безалаберная Алька Амосова, оставившая родную деревню и отчий дом ради сладкой и беззаботной, как ей кажется, городской жизни. Нелегкая, сложная жизнь выпала на долю настоящим людям в прозе Абрамова. Нет и не будет им покоя, вечным труженикам, искателям правды, мучимым отзывчивой тревожной совестью. На этом стоит вся проза Абрамова. Свое место занимают в ней и его рассказы. Прежде чем войти в мир рассказов Федора Абрамова, собранных в этой книге, подумаем вот о чем. А что это за жанр такой в литературе? Что это за форма? Рассказ. Чем он отличается от романа, от повести? Говорят, что и в малой капле отражается солнце. Рассказ — это и есть такая капля. А может быть, допустимо другое сравнение. Рассказ — это сгусток жизни, та ее зародышевая клетка, в которой сосредоточена могучая творческая сила. В рассказе нет всей истины жизни, развернутой и доказательной. Зато в нем схвачен, пережит и выражен момент истины, когда жизнь предстает в своем наиболее выразительном виде, и художник прикасается к ее самому острому и чувствительному нерву. Если верно, что цель искусства — правда, то в рассказе количество правды, так сказать, на единицу площади наибольшее. Поэтому рассказ писать трудно, может быть, труднее, чем роман. Столько в каждой строке требует он от писателя усилий души, напряженности и точности слова, внимания к тончайшим оттенкам и переливам и в жизни человеческой, и в состоянии действительности вокруг человека. Рассказ дает нам особенно острое ощущение того, что мы существуем в мире полном трепещущей, каждый миг новой и иной красоты. полном непрекращающегося труда и страдания, и любви, и борьбы, и терпения, и памяти —